Глава 6. Переход на новый уровень. Необходимость нового времени. Перед каждым рывком вперед вас будет штормить и заносить в разные стороны. Такой подход заключается в том, что выход на новый уровень – это отработка привычных параметров восприятия, но уже на новом уровне. Учитывая то обстоятельство, что развитие всего живого идет по спирали, то ситуации будут даваться похожие, но вы каждый раз будете видеть их по-другому, вернее, с разных ракурсов, что будет давать свободу выбора своих реакций и последующих шагов. Кармические циклы представляют собой повтор одних и тех же уроков, только с другими действующими лицами, с разными местами и декорациями. При этом менять можно все – место жительства, окружение, партнеров, сферу деятельности – но если в цикле не поставлена точка, то события и отношения, происходящие с вами в определенном ключе, будут повторяться. Это работа кармического круга или колеса сансары, которое циклично выполняет задачи, поставленные перед вашей душой. Эти циклы нужны для того, чтобы вы научились избавляться от иллюзий, жертвенности, зависимости от внешних условий. Главная причина повторяющихся событий заключается в том, чтобы вы стали творцом своей реальности. Только Творцу подвластно выйти из кармического круга, потому что под чистоту его намерений подстраивается весь мир. Когда вам кажется, что сознание готово, а циклы все равно повторяются, это говорит о том, что так работает матрица. Система безжизненных схем и отработанных до автоматизма алгоритмов вашего ума, который мыслит категориями прошлого. Матрица работает на языке кодов и настроек, которые заданы четко и уверенно, без колебаний и сомнений, и состояние программиста системы, а не раба или подчиненного ей. Для того, чтобы выйти из непрекращающихся программ, нужно выразить четкое намерение, проявить свою волю непоколебимо и уверенно, заявить о своих правах на осознанный выбор. Достаточно вашего желания и веры в определенный выбор, при этом не нужно ничего заслуживать и делать дополнительно. Веру в собственную силу нужно поддерживать, осознавая, что материи нужно немного больше времени для того, чтобы перепрошить реальность и подстроить ее под ваше уверенное и четкое намерение без всяких условий, выгод и двойных смыслов. В таком случае, в промежуточном периоде между выходом из кармического цикла и желаемой реальностью, запускается чистка вашего пространства, в том числе и на уровне тела. Чистка может выглядеть как болезнь. Она может осуществляться через разрыв отношений или изменение сферы деятельности, места жительства и мировоззрения в целом. Это нормально. Так и должно быть. Таким образом, из вашего мировоззрения уходят программы, которые вы намеренно отключили, то есть сделали свой осознанный выбор на выход из кармического круга. Эти программы нужно проживать, не придавая этому глобального значения, а просто как данность, то есть само собой разумеющееся действие. В этот период могут приходить проверки, так как ваше намерение должно выдержать твердость духа и веры в свой осознанный выбор. Для перепрошивки программы нужно время, поэтому, следуя своему намерению, в этот период важно придерживаться заданного курса. За это время происходит отмирание старых нейронных связей и формирование новых в заданном направлении. Поймете, что все осталось позади, тогда, когда подобная ситуация вас уже не будет выводить на эмоции, то есть вы начнете ровно и спокойно реагировать на все, что раньше выводило из себя. Выход из старой программы должен быть компенсирован новыми решениями и осознаниями для себя, когда вы, например, выбираете себя и выходите из отношений, благодарите партнера за полученный опыт, то нужно мыслить в этом направлении весь этот период. Тогда в сознании складывается целостная картина произошедшего, поэтому уходят боли, обиды, поскольку вы осознаете, что без прошлого не было бы и настоящего. Уходит осуждение и неприятие, потому что когда вы смотрите вне разделения с позиции наблюдателя, то вам открывается суть божественного замысла во всем, даже в темном проявлении себя. Вы осознаете уроки, которые были даны вам для вашего собственного роста. Больше вас не провоцирует эта темнота, так как внутри рождается ровное отношение ко всему, что было и что будет, основанное на тотальном принятии. Это результат работы над собой, своего живого мастерства, прожитого и осознанного, а не навязанного чужим мировоззрением. Таким образом, вы видите свое эго со стороны и можете осознанно выйти из дуального восприятия мира через свое открытое сердце. К себе отношение также меняется, вам уже не хочется себя обижать, обесценивать или обвинять, а себя хочется поблагодарить, принять, безусловно, окружить любовью и заботой. Но когда вместо любви к себе вы выбираете страдать и погружаться в сомнения, когда думаете о том, правильно вы поступаете или нет, то и разрыва никакого не будет. Вы все равно остаетесь в этих отношениях, даже если партнера рядом с вами нет. Вы продолжаете страдать, потому что на самом деле неосознанно выбираете именно этот вариант развития событий. Однако, если вы приняли твердое решение, придерживаетесь этого курса, уверены в своем выборе, то через какое-то время может показаться, что вы попадаете в очередной цикл, но на самом деле подобный повтор – это не откат в ваше прошлое, а тот самый код, который вы можете переписать по-новому, чтобы он максимально подходил для вашей новой реальности. Откаты тоже существуют, но, как правило, в самом начале приобретения опыта по изменению своего мира. Откат в этом случае происходит для того, чтобы вы смогли увидеть с позиции наблюдателя, в каких убеждениях и в каком состоянии пребывали все это время. Можно сказать, что подобные откаты как прививка, которая нужна для того, чтобы ваше прошлое не показалось вам заманчивым, чтобы вы смогли трезво оценить всю боль и ужас пребывания в своем состоянии до принятия важного решения о смене парадигмы мышления. Сами откаты или эмоциональные качели создаются через убеждение о том, что наслаждение и удовольствие нужно заработать и потом отработать, что просто так невозможно стать счастливым. В ваших силах отменить эту программу и задать новый программный код, который может переписать всю реальность под вибрацию праздника, который не нужно долго ждать или устраивать по особым поводам. Именно это намерение и последующее за ним состояние является базовым для того, чтобы отменить откаты и перепрошить свою реальность. Страсть к жизни – это естественное состояние души, потребность тела, программируемая умом. Сюда не входят понятия жадности, греховности или убегания от себя, потому что это основа для возвращения к себе настоящему. Этот код представляет собой главную причину и смыслы, благодаря которым вы воплотились на планете Земля. Смысл заключается в жизни и радости самой возможности жить, тем самым можно находиться в состоянии праздника, который происходит каждый день по факту присутствия в этом мире. «Я есть». Этот смысл создается тогда, когда вы позволяете себе жить сердцем и ставить его желание на первое место, сбрасывая со счетов логику, страхи и сомнения. Сомнения основаны на чужих сценариях, поэтому они не имеют никакого решающего значения в жизни. Более того, они из прошлого. Застыли там, как лед, а тело и материальная реальность постоянно находятся в движении, погружаясь то вниз, то вверх, в зависимости от качества и наличия жизненной энергии. Возможность делать в отношении себя то, что приносит удовольствие, напрямую влияет на удаление из памяти ДНК токсичных программ, тогда как сомнения лишь провоцируют откат. Для того, чтобы не залипать в них и не пытаться кому-то что-то доказать, а смело идти своим путем в радости к жизни, важно позволить своему сознанию сформировать новую реакцию или паттерн поведения у тела и ума, закрепляя это в памяти. Новая установка поможет осознать, что жизнь в радости и счастье – это норма, что страдания и боль уже не являются двигателями прогресса, что теперь они только разрушают, а не созидают. Для того, чтобы перейти на новый паттерн поведения, важно отключиться от чувства вины, долга, страхов, которые привычно наступают каждый раз после разрешения себе немного счастья или удовольствия, позволения себе расслабиться и на какое-то время забыть о проблемах. Откат как раз и заключается в том, что является последствием негативных состояний, самокритики, стыда и обвинений. Более того, всегда присутствует страх, что за удовольствие нужно заплатить, а за выбор себя обязательно прилетит. Пока вы держитесь за эти программы, все так и происходит, причем отражается во всех жизненных сферах. Для выхода из этих состояний важно решить для себя то, что прошлое, включающее в себя счастье, радость и беззаботность, а также все то, что последовало за этим, все это является опытом, избранным вашей душой из любви, а значит, несет пользу для вашей жизни в целом. Этот выбор позволит усилить вибрацию радости и счастья, а сама реальность будет создавать именно такие события, которые будут радовать и приумножать любовь без откатов, действуя по вселенскому закону, что внутри, то и снаружи. Переписать код можно через изменение своей реакции на события как далекого, так и недавнего прошлого. Формирование другой реакции заключает в себе осознанный отказ идти по пути страха. Вы включаете желание своего сердца, потому что через твердое желание действовать из любви по сердцу – это именно та вибрация, которая не оставляет матрицы права выбора. Таким образом, вы выходите из матричных программ, блокируете подпитку эгрегоров и любых других привязок. Оставаясь в старых программах, вы даете неосознанное согласие на продолжение дня сурка в кармических циклах матричного мира, где все контролируется системой. Так происходит тогда, когда вы сомневаетесь, продолжаете из страха и неуверенности соглашаться на то, что уже давно переросли. Человек становится центром собственной реальности тогда, когда не подпитывает свои старые программы страха и не подвергает сомнениям свое право на безусловную любовь и изобилие. В таком случае матрица сама подстраивается под его запросы. Матрица не умирает, и выйти из нее возможно только после смерти, но ее можно переписать и вернуться к истинному божественному дизайну. Ей известно, что такое безусловная любовь. Если вы выражаете намерение переписать свою матрицу сознания, стирая искаженные коды и задавая исконный код творения, то тогда вы выходите из программ маленького человека, такого как все или не хуже других. На самом деле вариантов этих программ может быть бесконечное множество. В таком выборе вы переходите в другую программу. Осознание себя как первоисточника, творящего свой мир по внутреннему отклику сердца и в согласии с душой. Таким образом, кармические циклы будут повторяться, потому что иногда важно пережить опыт от обратного, чтобы окончательно понять, что жизнь настолько мудра и ее знаки настолько точны, что спорить и сопротивляться ей бесполезно. А все попытки увести вас от того, что вы уже переросли, это благодать, а не очередное препятствие. В каждом новом преодолении вы сможете осознать и почувствовать свою силу духа, умение проживать опыт и осознавать уроки, которые он несет. Это самые благоприятные последствия для выбора своего пути, так как вы будете опираться на внутренние знания, основанные на союзе сердца и души. Именно душе важен этот опыт как возможность проявить и познать себя, получить тот опыт, за обретением которого она воплотилась в вашем теле. У вас есть два выбора в результате перехода на новый уровень. Первый вариант – остаться на прежнем уровне или вовсе вернуться назад, смирившись с тем, что вы обрели на данный момент своей жизни, и оставаться довольным этим выбором. Второй вариант – это продолжать путь к новому и неизведанному, принимая все, что происходит на этом пути, и обретая мастерство движения в новых энергиях, получая бонусы от пространства. Перед выходом на новый уровень жизнь предложит вам тот же самый сценарий, который уже однажды разделил вашу жизнь на до и после, так как этот сценарий уже показал все ваши слабые стороны и уязвимые места. Он вытащил на поверхность все внутренние страхи, о которых вы могли и не догадываться. Как ни странно, но этот сценарий, проявившись повторно, заставил вас посмотреть на мир иначе, с другого ракурса, с уровня восприятия души, потому что именно благодаря ему вы поняли, что являетесь кем-то большим, чем просто телом и разумом. Вот именно для этого в повторяющемся сценарии снова всплывут старые страхи и программы, которые держали вас в созависимости от внешних условий и толкали на предательство себя. На самом деле эти программы действуют по инерции, как фантомы старого пласта реальности, отраженные в связях нейронов. Теперь вы выходите на новую вертикаль, поэтому старые программы уже не имеют былого влияния над вами и вашей жизнью. Достаточно лишь принять, осознать и прожить старые установки, включив наблюдателя своих же мыслей и привычных реакций. В результате вы увидите, насколько выросла ваша внутренняя опора, зрелость и решимость выбирать лишь то, что приносит счастье для души. Растворяясь в согласии с внутренними ценностями, вы понимаете, что влияние программ – это очередная иллюзия ума, а вы всегда были и есть в своем сердечном центре, поэтому испытания, которые вы уже проходили, вы снова пройдете, но только уже на другом уровне и с другими осознаниями и опытом. Именно так закаляется сила духа. В подобных ситуациях вы примените свой опыт, благодаря которому однажды уже смогли преодолеть, выйти или выкарабкаться из ямы безнадежности и нескончаемого ужаса, а, возможно, и глубокого одиночества, отчаяния и непрекращающегося страха. Таким образом идет проверка на силу духа через умение преодолевать свои собственные страхи и ограничения, которые являются лишь иллюзией ума. На данном пути у вас уже есть мудрость, которая руководит вашим выбором. Сломаться снова или подняться выше. Каждый вправе сделать свой выбор, как ему реагировать на ситуацию, используя свой бесценный опыт, обретенный неимоверными усилиями. Именно в эти моменты и происходит значительный рост над собой, рождается тотальное принятие поворотов судьбы и условий жизни. В такие моменты происходит осознание ценности всего, что есть, при этом вы обнаруживаете, что можете опереться на себя и свой опыт, потому что осознаете свою силу и уверенность. Вот таким образом и обретаются внутренние опоры, которые всегда присутствуют в вашей жизни, стоит только обратить на них внимание. Внутренние опоры невозможно заслужить или выжить из собственных страданий, потому что они являются результатом вашего личного опыта, принадлежащего вам и больше никому в этом мире. Никто, кроме вас, не сможет по-настоящему понять вас или побыть на вашем месте, чтобы осознать, каково это – жить в период перехода на новый уровень. В этих ситуациях вы остаетесь один на один со своей судьбой, со своим выбором, поэтому значение собственного опыта бесценно и безгранично. Каждый свой выбор важно делать, исходя из любви к себе, потому практически все жизненные уроки сводятся к одному – умению ценить в себе жизнь и любить этот божественный дар, облаченный в опыт бытия. К неприятным моментам перехода на новый уровень можно отнести степень жестокости уроков, преподаваемых судьбой и соотношением внутренних сил и резервов на их проживание и преодоление. На самом деле важно полностью погружаться в эти обстоятельства, которые вас захватывают с головой, так как сопротивление этим процессам будет только усугублять ситуацию. Важно понимать, что ничего в этой жизни не происходит просто так. Ни одно событие, ни один человек не появляется в вашей жизни случайно. Все предопределено, но в то же время у вас есть инструменты, с помощью которых вы можете намеренно притягивать в свою жизнь те или иные обстоятельства и условия. Ваше умение переключать внимание – один из этих инструментов. Если во время переходных моментов, когда вас выкидывает из потока, обнуляет или погружает в старый мир, акцентировать свое внимание на своих чувствах и состояниях, стараться выбирать по сердцу и быть честным с самим собой, тогда вы увидите выход, и все условия жизни будут способствовать скорейшему прохождению уроков через принятие новых энергий. Все новое держится на старом. Это как опора для нового витка по спирали наверх. В связи с этим важно поддерживать свое мировосприятие в позитивном ключе с пониманием, что все всегда происходит для чего-то. Каждый человек является творцом своей судьбы в тех пределах, за которые он берет на себя ответственность и готов их проживать. Отсюда идет очередная древняя истина, что всегда дается по силам нашим. Погружение в прежний опыт, но с новыми составляющими и действующими лицами, нужно для проживания внутренних ограничений и блокирующих развитие установок. Например, вам нужно поменять восприятие и отношение к травме отвержения, когда вы пытались заслуживать любовь и относились к этому как к единственному необходимому способу ее получить. Поэтому в вашей жизни будет урок, основанный на внутренней неприязни, как с вашей стороны, так и со стороны окружающих вас людей. В тот самый момент, когда вы выходите на новый уровень, в жизни из ниоткуда могут появиться блоки, ограничения, любые проблемы, которые могут подрывать вашу волю и веру в себя. Эти обстоятельства не случайны, они не против вас, просто они несут в себе важный урок, заключенный в осознании себя Творцом, доверяющим жизни и замечающим в этих обстоятельствах возможности для роста, как материального, так и личностного. Любые препятствия и блоки отражают ваши внутренние ограничения и страхи, поэтому встреча с внешними обстоятельствами – это шанс освободиться от внутренних ограничений. Так выглядит выход на новый уровень, который нужно сначала принять, разрешить ему быть, что возможно через осознание внутреннего запрета и страха перед большим и лучшим для вас. Вас могут погрузить в такие условия, что вы будете изо всех сил стараться понравиться или заслужить любовь, но в ответ будете получать только боль и разочарование, поскольку хотите получить любовь от других, тогда как этот источник есть внутри, это ваше сердце. Именно оно является генератором любви, который хватит вам и всем тем, кто находится рядом с вами или тем, на кого вы обращаете внимание. Блок под названием «отвержение» основан на нелюбви к себе, когда человек изо всех сил старается быть хорошим для всех, но не понимает одного – хорошим он должен стать сначала для себя. Через обнуление и проживание прежнего опыта, а также неуважительное отношение окружающих, человеку дают понять, как он на самом деле относится к себе – насколько он игнорирует себя и свои потребности, умаляет значение своего пребывания в этом мире. В связи с этим иногда важно признать горькую правду о себе и своей жизни с целью выхода из страданий и обретения возможности быть собой настоящим. Для этого нужно переиграть свои собственные правила и пойти в свои запретные страхи с одной целью – освободиться от ограничивающих иллюзий и убеждений. Этот процесс для эго очень неприятный, поскольку тяжело расставаться с родным и знакомым мышлением, образом жизни и с привычными реакциями на окружающий мир. Личность очень упрямая, ведь она выживала в прежних условиях так, как умела, как получалось, а теперь нужно наткнуться на те же самые грабли еще раз для того, чтобы осознать, что вы достойны лучшего, без компромиссов и ограничений. Своим намерением и желанием пройти эти испытания вы выразили готовность к переходу на новый уровень, поэтому теперь все пространство решительно выталкивает вас из зоны комфорта, чтобы на новом уровне вы смогли открыться для даров, о которых просили сами. Вернее, этот путь выбрала ваша душа. Этот путь важно пройти, так как наградой будет возрождение в виде восстановления и обретения своей целостности, покоя, радости и умиротворения, то есть состояния родного дома. А все, что для этого нужно, это убрать упрямство личности, которая может, с одной стороны, хотеть перемены, оказаться на новом уровне, а с другой стороны, цепляться за привычное и тормозить путь наверх. Такой процесс требует времени и не терпит спешки, так как физическому телу нужно время для того, чтобы встроиться в новое ментальное тело, поскольку мысли быстрее материи и паттернов реакций, прописанных в ДНК. Поэтому отмирание изживших себя программ происходит болезненно. Больше не работает вариант выбора «или-или», потому что душа не согласна на компромиссы. Поэтому, как только вы подстраиваетесь под взаимоисключающий опыт, то тут же приходит удар, потому что взаимоисключающие варианты создают противоречия внутри. Так происходит, потому что вы уже находитесь на другом уровне сознания, на котором уже не получится жертвовать, да это и не нужно. Вы переходите в состояние Творца, который найдет для себя место в собственной реальности, более того, используя во благо все возможные энергии, которые проявят себя. Так работает многомерный уровень восприятия, где все едино. Разрушение планов и надежд – это тоже часть перехода, то есть созидательного процесса, который сначала крушит старое, чтобы потом на этой основе создать новое. Болезненность этого процесса заключается в том, что без смерти ложного и губительного для души невозможно проявление подлинного и живого. Поэтому поставленные цели, которые служили старым идеям, которые вы однажды приняли за свои, неизбежно будут разрушены и подвергнутся обнулению. Даже такое положение дел вовсе не повод для отчаяния и отказа от движения вперед. Это мощный повод для переосмысления ценностей и желаний, которые должны отвечать желаниям вашей души, идущим из сердца. Только так они могут обрести гибкость и встроиться в ваш живой поток для того, чтобы охватить многомерный спектр вашей души. Душа, как часть божественного творения, стремится к многообразию и яркости многомерного опыта, так как это разнообразие дает возможности для ее собственной эволюции. На этом пути важно отслеживать свой выбор, потому что как только вы погрузитесь в режим борца или достигатора, то над вами начнут сгущаться тучи, появится желание все бросить, а все усилия будут обесценены, что отразится на реализации, так как со стороны пространства она будет заблокирована. В то же самое время, если вы выберете для себя более легкий путь, спросите других в трудных вопросах, потому что эти люди уже прошли этот путь, то есть если вы проявите гибкость, то все снова переключится на созидательный путь. Так, через легкость и удовольствие от самого процесса или творческого пути, вы будете поддерживать вибрации нового мира, потому что именно в нем существует путь вашего сердца, а все вопросы решаются через любовь к себе. Когда в ситуации нет выхода, то выход обязательно найдется в разрешении себе его не искать. Так устроено в этом мире, что снятие фокуса на проблеме позволяет ей раствориться в пространстве. Вот поэтому не нужно выжимать из себя решение и пытаться проконтролировать все, особенно когда в этот момент решения нет. Есть вещи, которые вы просто физически не в состоянии удержать или проконтролировать. В переходе на новый уровень восприятия эту истину вы не раз обнаружите в своей реальности через соответствующие уроки и прожитый опыт. Однако, когда вас не устраивает возможный результат, проявленный на данный момент времени, то вы можете выбрать идти к поставленной цели, но для этого придется запастись терпением и ресурсом, потому что именно на этот ресурс и притягивается желаемое. Выход из этого состояния такой. Вместо спешки и давления на себя и свое пространство, нужно научиться переключаться на позитивное мышление и мировосприятие, чувствовать положительные эмоции и давать волю таким же чувствам. Это можно сделать прямо сейчас, так как возможности для этого есть всегда, конечно, за исключением крайностей. Любые крайности или эпатаж – это уже крик души, которая слишком долго ждала своего счастливого часа, когда уже человек наконец-то обратит внимание на ее существование и откроет свое сердце. Смысл есть в любой ситуации, но эго его отрицает из-за того, что результат не совпал с внутренней картинкой, желанной для ума. В результате мышление становится негативным, вызывая боль и страдания. Вместе с тем, постоянное внимание к дефицитам и недостаткам влияет на наличие возможностей. Существует прямая связь между позитивным мышлением и его реализацией в реальности, которая будет намного быстрее, чем притворение в жизнь низковибрационных негативных мыслеформ, так как для них нужно время и дополнительный ресурс. Когда мир навевает уныние, тоску, то хочется убежать в другую игру, разыгрываемую в уме. Поэтому мир иллюзий и фантазий становится очень привлекательным и желанным именно в такие моменты или паузы. Если погружаться в иллюзии с головой, то потом неминуемы откаты с целью заземления и возвращения в реальность. В таком случае пауза дана для пересмотра своих желаний и возможностей, которые можно реализовать сейчас, а также для оздоровления своего тела, а не для отката в мир иллюзий. Важно погрузиться в реальность и подумать о том, что вы могли бы сделать уже сейчас. А погружение в фантазии и иллюзии приведет лишь к несбывшимся ожиданиям или разочарованиям. Вполне реально научиться мыслить позитивно. Можно начать, например, с того, чтобы каждый день замечать позитивные моменты там, где ум видит недостатки и поводы для недовольства. Оптимизм – это мастерство духовного сознания. Благодаря этому состоянию ваше сознание и восприятие меняются, что формирует совершенно другое качество ваших внутренних состояний и последующих внешних событий. Когда вы находитесь в подобном мировосприятии, то все события разворачиваются в вашу пользу, но для этого нужно увидеть пользу во всем, где ум транслирует обратное, то есть потерю, вред или дефицит. Иногда определенный опыт важно прожить для того, чтобы понять, что для вас это слишком низкая планка желаний. Этот опыт может говорить о том, что вы достойны лучшего, что можно проще и быстрее. Для этого важно пройти через разрушение старых планов, прожить разочарование и отвержение былых надежд, пережить противоречия реальности и привычной картинки в голове. Когда желания не оправдались, то это не повод для обвинения себя или других людей, обстоятельств, потому что через обиды и недовольство проявляется детская позиция. Тем более это не повод для наказания себя или создания жестких условий для самообороны в будущем. Если что-то пошло не так, то это повод для осознания того, что таким образом пространство проявляет к вам свою любовь, а также говорит о том, что может быть проще и лучше, чем вы придумали себе от ума. Вот для того, чтобы это увидеть и осознать, существует крушение планов и надежд, так как для вас уготовано нечто лучшее, что ум даже и не осознает. Будьте готовы к тому, что по-прежнему жить не получится. Вы уже не сможете закрывать глаза на то, что уже требует перемен в жизни, а малейшая ложь себе и желание уговорить себя еще подождать или потерпеть, оставить все как есть, подстроиться или принести себя в жертву, будет ударять еще больнее. Энергии нового времени уже достаточно заземлены, поэтому скорость, с которой будет прилетать карма, увеличилась в сотни раз по сравнению с прошлым временем. Более того, удары за предательство себя будут наноситься по материальным сферам жизни, здоровью и финансам. Эго очень неудобно признаваться в самообмане, еще неудобнее переписывать или менять собственные правила, играть неудобные роли, понимать истинные желания души. Однако только так, через преодоление своего эго, можно сохранить благосостояние своей души, проявленное как в физическом, так и на тонком плане. Вы почувствуете разницу того, когда жизнь подлинно ваша, а когда нет. В первом случае в своей жизни вы не увидите эмоциональных качелей, истерик, сомнений и переживаний, так как все это является последствием зацепки за чужое мнение и собственные ожидания. Вы осознаете, что в том случае, когда реальность, включая отношения, увлечения, место жительства и другие важные моменты, действительно избирается сердцем, то внутри поселяется покой, тишина, тихая радость и удовлетворенность от жизни. Именно в этот период появится глубинная уверенность в том, что вам всего достаточно, в том числе знаний, навыков, успешности, удачи, энергии, красоты и притягательности. Даже если вы что-либо выбираете с целью попробовать себя в новой роли и в новой игре, то в этом желании нет ожиданий или требований, потому что в нем есть только тотальное принятие всего сущего, без контроля и соответствия чему-то внешнему. Внешняя реальность отражает вам эту готовность жить жизнь на полную и предоставляет все необходимые инструменты для ощущения этих процессов и состояний. Последствия потакания условиям ума моментально проявляются в реальности в тот самый момент, когда план становится превыше вашего внутреннего состояния, тогда уже ничего не будет в радость. Так рождается пустота, которая изливает всю внутреннюю боль на других и на весь мир в целом, поэтому не нужно переживать по поводу этого состояния, особенно если оно агрессивное, грустное или истеричное. Для того, чтобы максимально бережно выйти из этого состояния, важно научиться внимательно относиться к своим желаниям и по возможности позволять себе желаемое. Тогда ваша душа почувствует, что разум для нее – защита и опора, и переключится на ресурсное и умиротворенное состояние. С целью более глубокой и детальной трансформации важно погружаться в парадигму старого мира и проживать ее, осознавая глубинную причину своих настоящих состояний. А причина эта заключается в том, что где-то вы себя предаете и не выбираете в моменте, поэтому важно менять подобное отношение на любовь к себе, чувствуя потребность души и тела сердцем, что позволит снова подняться наверх в состояние родного дома и единства с потоком. Падения и взлеты не находятся на одном месте, даже если путь трансформации состоит из взлетов и падений, то каждое падение выше предыдущего, так же, как и взлет поднимает вас на новую высоту. Эволюция движется по спирали, поэтому подъем вибраций на планете – это непрерывный процесс, включающий в себя взаимодействие тьмы и света, то есть полярных энергий. В данный момент идет глобальный процесс перестраивания парадигмы коллективного сознания с подавления желаний души на обретение ее самоценности. Таким образом происходит трансформация теневой стороны, то есть выход накопившейся десятилетиями внутренней боли от непрожитых и подавленных чувств, эмоций и состояний.